Настоящий сериал на настоящем радио. Наталья Вико. Дичь для товарищей по охоте. Главы из документального романа. Часть четвертая. Зима выдалась снежная, вьюжная. Сугробы, обрамлявшие московские тротуары, с каждым днем поднимались все выше. Дворники до изнеможения расчищали дороги, будто соревнуясь с ней кто кого. Вскоре на помощь дворникам пришло весеннее солнышко, прогревшее промерзшую Москву и оживившие веселые ручьи, которые наперегонки побежали вдоль домов и улиц, вызывая бурный восторг детворы. Зимы в этом году Савва почти не заметил. Протяжный хрипловатый гудок паровоза разбудил Савву. Колеса все еще пытались убаюкивать его мерным перестуком. «Поспи еще, поспи еще, поспи еще». Но солнечный луч, прорвавшийся через узкую щель между занавесками, стал ласково щекотать закрытые веки. «Утро!» Блаженно улыбнувшись, подумал он, приоткрыл глаза и, приподнявшись, отодвинул занавеску на окне. Проснувшееся солнце перекатывалось вслед за поездом по кружевной кромке леса, заливая его розовым светом. Сколько раз он за последний год по делам ездил в северную столицу. Не счесть. Но ему нравились эти поездки. Санкт-Петербург и Москва. Две столицы. Такие разные, как «да» и «нет». Которую из них он любил больше, трудно ответить. Это как с женщинами. Нравится одна, а женишься на другой. Всякий раз, приезжая сюда, он оставлял себе время в одиночестве погулять по улицам и набережным. В Москве у него не было времени просто побродить и подумать. И в этот раз, выйдя с затянувшегося заседания промышленного комитета, Савва решил не изменять своим привычкам. Вечер был прохладным. Он шел по набережной Фонтанки, подняв воротник пальто. Проходя по горбатому мостику, он вдруг ощутил чей-то пристальный взгляд в спину и обернулся. Рядом никого не было. Справа темной громадой возвышался Михайловский замок. Сквозь дымку просвечивал тонкий серп растущей луны. «Мрачное место», — подумал он, сразу вспомнив тот давний, потрясший его рассказ Ключевского о произошедшем в этих стенах 100 лет назад убийстве Павла I. Кажется, Голенищев-Кутузов вспоминал, как Павел в тот роковой вечер потребовал, чтобы его сыновья Александр, Николай и Константин вновь присягнули ему. И это было исполнено к недовольству последних. Устроив по этому поводу праздничный ужин, Павел вдруг принялся рассказывать о страшном сне, который ему приснился накануне. Будто надевает он новый мундир, а тот вдруг столь сильно сжал его тело, что трудно стало дышать. Уже уходя спать, Павел остановился у кривого зеркала и, усмехнувшись, ткнул пальцем в свое отражение, а шея-то свернута. Затем обернулся в дверном проеме и печально посмотрел на любимого сына Александра. «Ну, чему быть, того не миновать, не так ли?» — промолвил он и исчез, не дождавшись ответа. Спустя несколько часов Павел будет задушен в спальне особами высшего образованного круга, воспитанными по всем правилам просвещенной философии и религии, для многих из которых он был не только царем, но и благодетелем. Савва поежился. «А человеческая жизнь», — вдруг подумал он, — «если ее здесь, на земле, вот так резко и больно останавливают на лету, как же мается душа от недосказанности, и в силах ли кто-нибудь ей помочь?» Разноцветные нити серпантина пересекали зал из угла в угол. Высокая под самый потолок елка переливалась огнями. Воздух был пропитан запахом хвои и духов. Музыка, смех, веселые лица нарядных женщин и элегантных кавалеров — все сливалось в один волшебный новогодний фейерверк. Андреева в белом платье с глубоким вырезом, длинных перчатках до локтя привлекала всеобщее внимание. Из-за колонны появился Горький и, найдя глазами Марию Федоровну, решительно направился к ней. «Алексей Максимович, милый, с наступающим Новым годом! Пусть он будет для вас самым счастливым!» Она радостно смотрела на него, карие глаза лучились. Горький взволнованно кивнул, сжимая в руках пачку исписанных листов бумаги. «Я, Мария Федоровна, хочу вам подарок сделать. Вот, возьмите!» — пробасил он, протягивая рукопись. «Ваша новая пьеса?» «Поэма «Человек». Прочтите, ну, это потом...» Он, смущенно покраснев, развернулся и быстро затерялся в толпе. Андреева открыла страницу. «Кладу эту вещь к вашим ногам. Каждая строка ее — кусочек моего сердца». У нее перехватило дыхание. «Крепкое оно было сердчишко, а сейчас вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим, и я только был бы счастлив этим». Огни стали ярче, музыка громче. Все закружилось вокруг. На мгновение показалось, что пол уходит из-под ног, раскачивается, словно стоит она на палубе корабля, который уносит ее в счастье. Она улыбнулась. Неспроста ёкнуло сердце тогда в Ялте, когда из-за длинных ресниц глянули на нее голубые глаза Горького. Было очень забавно и весело. Оба, Чехов и Горький, искали ее внимания. Однако уже тогда она решила, что Чехов не ее мужчина, и уступила его Книпер. В Горьком ее привлекло необычное сочетание силы и нежности, грубости и незащищенности, безусловного таланта и неуверенности в его присутствии. Угадать в Горьком большого писателя было нетрудно, и хоть был он излишне своеобразен, не умел вести себя за столом, курил в кулак, восторгался весьма второстепенными картинами и эмалированными украшениями с золотыми драконами, но любит, потому что любит. Тем более, что в нем счастливо соединялись любимый человек и единомышленник. Она еще раз с наслаждением перечитала предназначенные ей строки, будто желая убедиться, что все это наяву, и, подняв глаза, заметила коренастую фигуру Морозова, поспешно пробирающегося к ней. Радостно взмахнув рукой и подождав, пока Сава подойдет поближе, тронула за рукав стоящего рядом мужчину, протягивая ему рукопись. «Тихоныч, спрячьте это пока у себя, мне некуда положить». Сава, проводив глазами переданную ею рукопись, поздоровался, встревоженно глядя на нее. «Мария Федоровна, что это с вами сегодня? Светитесь так, будто вам обещали главную роль в той пьесе, о которой вы и мечтать-то не смели». Андреева с загадочной улыбкой отвела глаза. «Это что, позвольте поинтересоваться, не та ли самая пьеса?» Протянув руку, он выхватил рукопись у растерявшегося Тихоныча и быстро пробежал глазами надпись. «Кладу эту вещь к вашим ногам. Каждая строка ее — кусочек моего сердца». У него перехватило дыхание. «Крепкое оно было сердчишко, а сейчас вы можете приказать вырезать из него каблучки к туфелькам своим. Я только был бы счастлив этим». Все закружилось вокруг. На мгновение показалось, что пол уходит из-под ног, раскачиваясь, словно стоит он на палубе корабля, который уносит его в несчастье. «Так, так, новогодний подарок. Влюбились?» Трудом выговорил Сава, вынул из кармана брюк тонкий портсигар и, достав папиросу, прикурил ее не с того конца. Андреева внимательно смотрела на его трясущиеся пальцы. «Как же это все-таки приятно», — подумала она, увидев, как вдруг в мгновение ока сломался этот, казалось бы, крепкий и сильный человек. «Быть красивой женщиной, той, перед которой преклоняются, той, чьи желания исполнять счастье, Самое трудное — держать дистанцию, потому что, позволив приблизиться к себе слишком близко, всегда рискуешь дать обнаружить, что ты и не богиня вовсе. Она вдруг испугалась собственной мысли. То есть как это? Не богиня. Музыка загремела, повелевая всем быть счастливыми. Савва ничего не видел и не слышал. Незаметно отойдя от Марии Федоровны, он медленно, крепко держась рукой за перила, стал спускаться по ступеням к выходу. Вслед ему раздался взрыв смеха. Савва зажал уши ладонями. Смех почему-то стал еще громче. Оказавшись в фойе, он обессиленно опустился на стул, так кстати стоявший в углу, и достал папиросу. Он всегда старался гнать от себя мысль, а любила ли она его. Он верил, что истинная любовь рождает любовь ответную. Но Маша, она была для него доступна и недоступна. И всегда между ними существовала тонкая, как лезвие бритвы, грань. Это было, и это возможно снова. И он каждый раз мучительно ждал какого-то знака с ее стороны, особенного взгляда, слова, жеста, того, на что способна женщина. Ждал, потому что не считал себя вправе делать первый шаг. Он боялся своей бестактностью оскорбить ее, особенно после того, как в их отношениях появились деньги. Таких женщин, как его богиня, нельзя купить. Они дарят себя сами, когда пожелают, и ему оставалось только служить ей и ждать. Взяв на себя роль ее покровителя, он теперь попал в капкан, имя которому — порядочность. Он вдруг понял, что не сможет отойти в сторону, оставить ее. Без его поддержки ей будет трудно в этом жестоком мире. И потом уйти сейчас — значит признать, что все, что он делал, было только ради и во имя надежды на близость с нею. Нет, это не так. Все было во имя его любви. А она ведь осталась, она никуда не ушла. Он заметил поодаль высокую сутуловатую фигуру Горького. Сдавило голову. Что за пытка такая? Савва осторожно поднялся и впервые в жизни, стараясь стать незаметным, вышел из театра. Может, еще ничего не сложится, мелькнуло в голове. Ведь у Алеши жена, дети, да и Маша сколько раз уж пыталась уехать от бывшего мужа, да все что-то мешало. Может, все еще обойдется. Вы слушали четвертую часть чтения глав документального романа Натальи Вико «Дичь для товарищей по охоте». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов, музыка Александра Голоносова, саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.